Глава 67. В конце концов, Шойбле пришлось подняться и вместе с Джеком и Хиршем построиться в шеренгу, которую дополнил попавшийся под руку сержант судовой полиции. Солдаты рикши, закатив тележку в один из кубриков, быстро ретировались, и стало тихо. «Итак, подразделение, нам предстоит совершить длительное, а может, не очень длительное путешествие к островам, планетам островной конфигурации Эрлизама. Кто-нибудь слышал о таком географическом названии?» Полковник подошел к судовому полицейскому и, понюхав его погон, сказал: «Да вы не наш красавчик. Ну-ка, бегите к себе на родину». «Спасибо, сэр», – обрадовался сержант и исчез за 3 секунды. Симпатичный пес палевого окраса ткнулся Джеку в колено и, пробежав вдоль шеренги, занял место сержанта. «Это невыносимо», – подумал Джек. «Скоро все кончится, приятель», – мысленно успокоил его Хирш. «Все внимание на меня. Отставить посторонние мысли», – потребовал полковник. «Вы знаете, кто я такой?» «Вы волшебник Лестер, сэр. Вы прибыли из Лутандии, чтобы набрать себе волшебное войско для похода на Астрамандур», – выдал Шойбле и икнул, что свидетельствовало о его особом состоянии. «Версия красивая, но она неверная», – сказал полковник. «Меня зовут полковник Веллингтон. Я командую всем десантом нашего 17-го десантного корабля. Но поскольку от корабля мало что осталось, я командую тем, что есть. 3 отъявленными мерзавцами. И это для меня наилучшая похвала. Ибо... Джерри, ты можешь быть свободен. Ты проводил меня, так возвращайся к себе». Эти слова предназначались собаке, которая посмотрела на Джека полным благодарности взглядом, вильнула хвостом и убежала прочь. Он слышал, как протопали по лестнице ее лапы, хлопнула дверь, и ворота десантного бота встали на боевую герметизацию. Теперь никто из посторонних на борт проникнуть не мог. «Сэр, прошу прощения!» Джек сделал шаг вперед. «Это собака. Она настоящая?» «Разумеется, капрал. Она такая же настоящая, как 50 галлонов спиртного, что я притащил на борт этой посудины». 50 галлонов никто не выпьет», – заметил Хирш. «Когда я был лейтенантом, я тоже так думал, но время все расставило по местам. Итак, подразделение, повторяю вопрос. Кто-нибудь раньше слышал название острова конфигурации Эрлизама?» «Я слышал, сэр», – поднял руку Хирш. «И что ж ты слышал, лейтенант?» «Я слышал это в библиотеке, сэр. Я тогда был слушателем военно-промышленного училища и читал труды профессора Имана, который рассказывал о странном свадебном обычае савоярских мендесов». «Клаус Имана? Ты о нем говоришь, лейтенант?» – спросил полковник, склоняясь к Хиршу. «Не знаю, как его зовут, сэр. Это автор географического раздела. Просто автор». «А я-то думал, что он так и не добрался до Восточной Рексадии. Думал, загнулся от малярии. А он, значит, выжил, да?» Полковник распрямился, покачал головой и добавил: «Ох и гад! Всадил мне в брюхо 2 пули из-за какой-то бабы». «Из-за бабы, сэр?» Очнулся Шойбле. «Да, сержант, из-за пустячной бабы из провинциальной Рексадии. Впрочем, баба была отнюдь не пустяковая. Основательная была баба. Врачиха, 33 лет. Огромные сиськи. А корма как...» Полковник попытался передать информацию руками, но вышел банальный рыбацкий жест, и он от него отказался. «Баба была знатная, вот только имени ее я не запомнил». «А к чему вы это, сэр?» – спросил Хирш. Это я к островам подгоняю. К островам, как к географическому положению. Полковник достал из кармана фляжку из прозрачного пластика и, свернув пробку, сделал несколько быстрых глотков. А он, фу, стало быть, запал на нее. Она ему приглянулась, и он решился на самое серьезное предложение. Вы понимаете меня, джентльмены? Мы понимаем вас, сэр, ответил за всех Хирш. Отлично. Самое худшее – оказаться среди толпы непьющих гражданских зануд. Вот вы понимаете меня, капрал? Я? Удивился Джек. Ну да, я читал ваше досье и... Да полноте, махнул рукой Джек. Я еще не встречал человека, который бы не читал мое досье. Это просто безобразие какое-то. Это как туалетная бумага, только наоборот. Но это... произнес озадаченный полковник. Я не совсем понял, но у вас самые лучшие рекомендации, капрал. Полковник запрокинул голову и не проронил ни звука, пока не добил четвертьлитровую фляжку. «А что там про врачиху-то было? И как это переросло в две пули в брюхо, сэр?» – неожиданно спросил Шойбле, о котором почти забыли. «А, ну это просто. Он на нее запал, стал строить планы. А тут я, молодой, сильный, напористый. Она его отослала за минеральной водой, и мы познакомились ближе. Когда он вернулся, мы уже были на песке». «На песке, сэр?» «Да, там был пляж. Это происходило на берегу океана. Поэзия, знаете ли, креветки под острым соусом, шум набегающих волн». «А пули, сэр?» «Пули? Но это случилось уже неделю спустя, когда мы оказались в 150 километрах от Рексадии. Он зашел в палатку и ни с того ни с сего открыл стрельбу. Две пули в брюхо. Я подумал, что сейчас будет контрольный, но он натура артистическая. Он сказал: «Лежи здесь и медленно подыхай», вспоминая, как елозил по Магдалене на берегу океана. «А ее звали Магдалена?» «А я что, не сказал?» «Не сказали, сэр». «Ее звали Магдалена. Врачиха Магдалена с огромной кормой и сиськами. Она вылечивала туземцев одним только своим видом. Она и меня бы вылечила, если бы не этот Клаус». «Так ты сказал, он теперь профессор?» «Да, сэр», подтвердил Хирш. «По крайней мере, был им на тот момент, когда писался этот научный труд».